103. 11 сентября 1915 года. Крошка моя, вдруг получил сразу два твоих письма. Почтарь, на этот раз собственной персоной, появился в окопах и вручил их мне, когда я грелся на солнышке, сидя на ступеньке у входа на перевязочный пункт, который зовется «Укрытие кровопролития». Здесь есть всякого рода укрытия, начиная от укрытия убития и до укрытия прожития, укрытия камня дробития и так далее. Вот тебе пример окопного остроумия. Что я делаю? Хожу подбирать раненых, когда они есть. Когда нет раненых, сплю или сворачиваю козью ножку, сидя на мешке с землей или на ступеньке у перевязочного пункта, а то и прямо на земле. Вчера над нашими головами шел ожесточенный воздушный бой. Бомбардировка непрерывная, но место, где мы находимся, безопасное. На передовой другое дело, там очень опасно. Раненых подбираем по ночам и перетаскиваем на носилках, мертвых тоже. Вчера я нес одного, скверный работенка. Уж очень крутые повороты в ходах сообщения. Трудно вообразить, в какой клубок они тут запутались. Идешь, идешь по ним часами, и не очень-то продвигаешься. Сегодня вечером уходим на отдых на неделю. Не знаю, получила ли ты мои последние письма. Я писал, между прочим, что теперь очень быстро и очень многим дают отпуска. Если так будет продолжаться, то через пару недель тут не останется ни души. Завтра привезут посылки. Надеюсь получить, наконец, твои изумительные дары».